Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска. Но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей. Нет! На 300! А потом и на всю 1000! Уносимого все дальше, в головокружительную летнюю высь. Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца, а я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и, наконец, прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко за все тучи и облака. «Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри», — сказала наша необыкновенная электрическая игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты, и в одно мгновение меняют погоду. «Это невозможно!» — не выдержал я. «Вполне возможно», — ответила бабушка, без всякого удивления, следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить. «И к тому же просто. Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает, и получается крепкая бечевка. А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала: «А теперь Абигаэль?» «Агата!» — резко прозвучало в ответ. О, мудрость женщины, способной не заметить грубость! «Агата!» — повторила бабушка, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно. «Когда же мы подружимся с тобой?» Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели. То-то удивились бы, когда я им покажу, они просто лопнут от зависти. «Итак, Агата, когда?» «Никогда!» «Никогда!» — вдруг повторило эхо. «Почему?» «Мы никогда не станем друзьями!» — выкрикнула Агата. «Никогда не станем друзьями!» — повторило эхо. Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил. А потом мы поняли. Эта бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова. «Никогда! Друзьями!» Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдали. Склонив головы на бок, мы прислушались. Мы — это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь. «Друзьями», — повторила эхо, — «нет, нет, нет». И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь. Таким был первый день. Потом, разумеется, был день второй, день третий, четвертый, когда бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками. Когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела и хотела... О, как хотела прикоснуться! Во всяком случае, к концу первых 10 дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости. Стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на 10. Ну а бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом, готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких спасибо и прочего, а у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек. Что касается нас с Тимоти, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели бабушку далеко внизу и снова мчались за ней. Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание. А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили, помнила каждое слово. Фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить бабушку, и она не заставит нас ждать. Иногда мы устраивали ей проверку. Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на бабушку и сказал: «А ну-ка, повтори, что я только что сказал?» «Ты... Давай-давай, говори!» «Мне кажется, ты...» И вдруг бабушка зачем-то полезла в свою сумку. «Вот, возьми». Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне... Что бы вы думали? Печенье с сюрпризом. «Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это». Печенье и вправду обжигало ладони, и, разломив его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку. «Буду чемпионом велосипедного спорта всего западного побережья. А ну-ка повтори, что я только что сказал. Давай, давай, говори!» С удивлением прочел я. Я даже рот раскрыл от изумления. «Как это у тебя получается?» «У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми его?» Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку и прочел. «Как это у тебя получается?»